Глава 14. Поверенный. Завкафедрой ушел, я же осталась в одиночестве с невеселыми мыслями. Из-за выпавших на мою долю переживаний я теряю контроль над магией. Раньше со мной такого не случалось. Впрочем, мне и волноваться так не приходилось. Надо как-то брать себя в руки и действовать аккуратнее. Но для начала следует вернуть должок. Завернутый в салфетку эклер лежал в моей сумке, так что загляну к фениксам, как раз до обеда успею. Фениксы нашлись в своем вольере, да вот только их почему-то оказалось всего 4. Пятый, самый здоровый, так выручивший меня на прошлом занятии, отсутствовал. Я даже просканировал ближайшую местность. Феникса смеска в пределах действия заклинания не нашлось. И тогда мне пришла в голову запоздалая мысль. Завкафедры его, скорее всего, у кого-то позаимствовал на время занятия. Фениксы, конечно, существа смышленые, но чтобы общаться мыслеобразами, нужно постоянно взаимодействовать с человеком. Такой навык достигается почти всегда только дрессировкой. Встречаются животные с рождения, умеющие общаться мыслеобразами, но это скорее исключение, чем правило. В итоге эклер мы разделили с оставшимися 4 фениксами пополам. Половину мне, остальное по кусочку каждому из них. Теперь стоило зайти в комнату и переодеться, так как юбка после сидения на траве несколько утратила свой вид. Да и пахло от меня паленым. Воспламенение Цербера бесследно не проходит. В новое жилье я шла, гадая, злится на меня Элис или очень злится. Наверное, стоило оставить последний эклер ей, но у меня, если что, еще конфеты имелись, чтобы как-то загладить фиаско с Алексом. Еще надо как-то поговорить с одногруппником, донести до него, какая Элис замечательная и что стоит на нее обратить внимание. В комнату я заходила, готовая в любую секунду поднять магический щит. Вот только нападать Элис не спешила. Стоило мне зайти, как соседка встала с кровати, на которой валялась с учебником, и подошла ко мне. Щит я держала наготове. «Ты как?» Она внимательно оглядела меня с ног до головы. «Жива. Ни Цербер, ни завкафедры, как видишь, не съели», — попробовала пошутить я. «Тебя съешь. Скорее подавишься», — улыбнулась рыжая. «А ты чего косу расплела?» На голове у Элис снова была копна торчащих волос. «Тебе не понравилась прическа? Хочешь, я тебе что-нибудь другое сделаю? Как раз до обеда успеем». Девушка поморщилась и отвернулась. «Не надо ничего», — буркнула себе под нос соседка. «Почему? Ты так легко сдаешься? Все отметили, что ты отлично выглядишь. Так почему бы не продолжить в том же духе? И не для Алекса, раз он такой балбес. Хорошо выглядеть ты должна прежде всего для себя. Усвой это. А теперь садись на стул. С твоими волосами однозначно надо что-то делать». И я потащила вяло упирающуюся соседку к стулу, усадила и достала расческу. «Тебе бы бальзамчики какие-нибудь не помешали, а то волосы густые, но слишком сухие, вот и путаются постоянно. И не обязательно дорогие. Репейное масло в любой аптеке за 1/4 марки продается. Особых усилий в применении не требует». «Чтобы, как ты, по полчаса потом в душе его отмывать», — вспомнила утренний инцидент соседка. «Можно найти время, когда душ не так занят», — выкрутилась я. На это Элис пробубнила что-то недовольное. К уходу за собой она явно не приучена. Да и когда, если целыми днями за учебой просиживаешь? Зато к обеду мы обе вышли переодетые и причесанные. Своей соседкой я осталась довольна. Пусть Элис и не отнесешь к милым и приветливым девушкам, но в целом она оказалась очень даже неплохой. За обедом меня традиционно закидали вопросами, о чем мы беседовали с местером. спрашивали больше всех однокурсницы. Понятно, что у них молодой преподаватель был объектом особого интереса. И, разумеется, все снова начали выдвигать версии, почему завкафедры оказывает мне такие знаки внимания, дает сложное задание. На самом деле, до сегодняшнего эпизода с Цербером я смело могла открещиваться от любых странных и романтических версий. Но теперь его повышенное внимание стало слишком очевидным. Дать Цербера девушке, явно вывести ее из себя, а потом броситься ее спасать? И все это просто так, без какой-либо подоплеки. В такое даже я бы не поверила. Но мне-то правда известно. Местер просто выживает со своей кафедры. Но я упрямо стояла на своем. У нас ничего нет и быть не может, а это все совпадение и не более. И все бы ничего, но к концу обеда ко мне подошла лаборантка кафедры, которая уже вызывала один раз к местеру Альдеру. Завкафедрой просил зайти к нему после обеда. С пренебрежением бросила она, наверняка тоже завидуя. Было бы чему в самом-то деле. И все снова уставились на меня. Что за напасть? Или это новый способ изводить? Надо бы попросить местера поменьше обращать на меня внимание. Только вряд ли он послушается. Пришлось быстро доедать и уходить, не дожидаясь новой волны расспросов. В кабинет зашла, едва постучав, без приглашения. Честное слово, подобное поведение преподавателя злило до зубовного скрежета. Только с ним разговаривали, если и не нашли общий язык, то хотя бы пришли к какому-то нейтралитету. Мне так показалось, во всяком случае. И вот и 2 часов не прошло, как его магичество снова пожелал меня видеть. «Вызывали, местер?» — сходу спросила я. «Да, леди». Преподаватель оторвался от записей. «Я решил проявить о вас заботу, как подобает куратору, так что можете забирать». Руководитель кивнул в угол, где стоял таз. Медный, довольно объемный, 10 литров. Я его даже потрогала для верности. Точно не мерещится. А в тазу лежало махровое полотенце, свернутое и упакованное в бумагу, явно новенькое. «Это все мне?» — не поверила я. «Вы их для меня купили?» «Не купил», — поправил завкафедрой. «Взял в хозяйственном корпусе на свое имя. Студентам тазы с полотенцами не положены, они должны собственные иметь. Поэтому в конце обучения не забудьте вернуть. В целости и сохранности», — подчеркнул местер. «Что можно сделать с тазом?» — удивилась я. «С полотенцем-то я еще могла представить, но таз...» «Я не удивлюсь, если что-то сможете». «Так вы берете?» «Конечно!» Я схватила таз и прижала его к груди. Надо же, тазов мне еще никогда не дарили, то есть не одалживали с возвратом. А полотенец так и подавно. «Спасибо, местер!» «Пользуйтесь». И завкафедрой снова уткнулся в бумаги, показывая, что разговор окончен. Я же вышла из его кабинета, по-прежнему прижимая и обнимая таз, ведь он означал намного больше, чем просто проявление заботы. Это значит, что местер Альдер наконец смирился с моей учебой на его кафедре. И это была моя маленькая первая самостоятельная победа. В комнате меня уже ждала Элис. «Ну, как все прошло? Зачем тебя местер вызывал?» Набросилась с вопросами соседка. «И где ты уже успела таз достать?» «Собственно, за этим и вызывал». Я бережно поставила свой тазик в угол. «Я местеру сказала, что у меня вещей нет. Вот он и позаботился. А еще про халат говорила, но, видимо, на складе не нашлось». «Он тебе таз с полотенцем подарил?» У Элис глаза на лоб полезли. «Он их для меня в хозяйственной части взял». «Таз, возможно». Соседка разглядывала обновки. «А вот полотенце явно купленное. Посмотри, тут ценник был и этикетка. На обычной упаковочной бумаге действительно было что-то раньше наклеено. И когда полотенце мы развернули, то я пришла к выводу, что рыжая права. Вряд ли Академия закупала такие дорогие и качественные вещи. Полотенце оказалось мягчайшим и пушистым. В него так и хотелось уткнуться. Правда, темно-серый цвет не очень радовал глаз. Видимо, мастер полотенце для себя покупал. «Элиза, а у вас завкафедрой точно?» «Точно, Элис, хоть ты мне поверь!» — взмолилась я. «Только про тазик и полотенце больше никому не рассказывай. А то потом сплетен не оберешься». Соседка выразительно посмотрела на меня, но ничего выспрашивать не стала. На завтра у меня заданий не было, разумеется, не считая изучения ранее пройденного за годы учебы. Но я не Элис, чтобы просиживать вечера за книгами, и у меня имелись дела поважнее. Старый дом и встреча с поверенным. К тому же еще вся ночь впереди успеется. Так что я взяла папку с документами, попрощалась с соседкой до вечера и под ее неодобрительным взглядом пошла навстречу. Контора нашего поверенного, Алана Шера, располагалась в центре города. Не сказать, чтобы большая или шикарная, но все же уютная и со вкусом подобранная обстановка производила приятное впечатление. Правда, когда ждешь больше часа при отсутствии других посетителей и под постоянные извинения помощницы, что господин Шер очень занят каким-то важным делом, впечатление несколько портится. Нет, я точно знала, что не уйду. И через полтора часа все-таки прошла в кабинет. «Леди Риар», — мужчина встал и помог мне сесть. Обычный человек без магии, уже давно не молодой, но следящий за собой, а потому весьма неплохо выглядящий для своих 40 с хвостиком лет, сшитый на заказ костюм скрывал некоторые недостатки фигуры, а зачесанные темные волосы — наметившуюся лысину. И все же холодный взгляд поверх очков и крепко сцепленные пальцы показывали, что особой приветливости в нем не было. И моя эмпатия это только подтверждала. Раздражение. Вот главная эмоция, исходившая от поверенного. «Я благодарю, что нашли для меня время, мистер Шер, и я к вам совсем ненадолго». Просить о помощи и унижаться совершенно не собиралась. К тому же этот человек точно не станет мне помогать. В этом сомневаться не приходилось. «Вот документы на наш старый дом. Я бы хотела понять, принадлежит ли он сейчас моей семье и что с его залогом Миасскому банку?» Я придвинула папку поверенному. Мужчина открыл ее, привычным жестом поправил очки, пробежался взглядом по первому же листу и со вздохом закрыл. «Это непростая история, леди. Я бы рекомендовал вам в нее не лезть. Особенно с учетом всех обвинений, выдвинутых против ваших родителей. И все же, сдаваться так легко я не собиралась. Почему родители не продали дом?» «Банк не позволил. Я начал работать с вашими родителями много позже этой кабальной сделки. Даже несколько раз предлагал им пересмотреть условия залога. Вполне распространенная практика, к слову. Но они всегда отказывались. По соглашению, продать дом возможно только с разрешения Миасского банка». «Неужели они за столько лет не выплатили залог?» «Я не вникал в суть. Ваш отец всегда отвечал категорическим отказом на мои предложения как-то изменить ситуацию. Но залог заключался не в этом. Дом был своего рода гарантом исполнения вашими родителями обязательств перед банком. И деньги, которые ваша семья переводила за него, шли на поддержание строения. Главным образом, защитных плетений и чар вокруг здания. Защиту обеспечивал непосредственно Миасский банк». А вот это был сюрприз. Что же за защита стоит на нашем доме? И что там такого защищать? Не припомню какие-то ценные коллекции или другие важные вещи. «Я правильно понимаю, что Миасский банк хранит наш дом?» «Правильно». «С Саму сделку я бы скорее сравнил со сдачей имущества в ломбард, нежели в залог, на долговременное хранение, без права пользования или продажи. Но у вашей семьи права на недвижимость отчуждались или приходили банку. Именно поэтому ваш старый дом тайная стража и не смогла арестовать, он в залоге. Амиасский банк сейчас под патронажем короны. Слышал, что наследники пытаются как-то отсудить себе долю в нем, но если слухи про заговор не врут, вряд ли смогут. Поэтому статус вашего дома пока не ясен. Он вполне может быть отнесен к активам банка, а значит, является государственной собственностью. А если я попробую на него претендовать? Я вам этого делать не советую. Да и не думаю, что тяжба с государством того стоит. На вашем месте я бы скорее окончательно передал банку дом, получил бы за него причитающиеся средства и забыл о его существовании. Ему легко говорить. А я не могу так просто отказаться от дома, особенно теперь, когда история от поверенного только подогрела мой интерес. Я примерно понимаю, в обеспечении каких обязательств банк забрал себе недвижимость, наверняка тех самых, за которые родители сейчас судят. Но почему именно он? Дом же не представлял собой ценности. Что за странный выбор? Или я чего-то не знаю? Правильно я понимаю, леди, вы не собираетесь так просто отказываться от дома? Господин Шер снял очки, достал мягкую тряпицу и принялся протирать и без того идеально прозрачные линзы. Я бы хотела для начала на него взглянуть, чтобы понимать, от чего я отказываюсь. Возможно, он в таком состоянии, что цепляться не стоит. Я так и предполагал. Кивнул мужчина и встал, оставив очки в покое. В его кабинете среди шкафов стоял вместительный сейф. Из его глубин господин Шер извлек ключ и какую-то бляху. Это для входа в дом. Ваш отец не желал хранить комплект у себя именно потому, что дома вы можете их найти, чего лорду Риару совсем не хотелось. Почему? Что такого в доме, о чем я не должна знать? Он не рассказывал, пожал плечами поверенный. Но наше сотрудничество началось именно из-за ключей, которые он не мог ни отдать банку, ни оставить себе. Не знаю, следует ли мне отдавать их прямо сейчас, но с ними или без, в дом вы все равно войдете, верно? Да. Я улыбнулась и взяла ключи с магической печатью, металлической пластиной, покрытой узорами. Печать сразу отозвалась в руке странной вибрацией. Я с такими заклинаниями прежде не сталкивалась. Если до этого момента я не верила, что дом серьезно охраняется, то теперь наглядно убедилась в правдивости слов поверенного. «Леди?» Господин Шер проводил меня до двери. «Если все-таки решите вернуть дом, то, как бы это ни звучало, дождитесь окончания процесса, принятия решения по делу и его оглашения. Тогда его не конфискуют вместе с остальным имуществом». От совета по спине пробежал холодок, но я кивнула. Осталось посмотреть, что же такого секретного хранится в нашем старом доме, ради чего можно заявить на него свои права.